Крейбенс Цвехс опустил оконное стекло и глотнул холодного влажного воздуха, напоенного ароматом мамонтовых деревьев, запахом могущества и силы. Этот запах попадает к нему в легкие, проникает в кровь, и таким образом его собственное могущество возрастет еще больше. С их размерами не может сравниться никакое другое дерево. Это удивительно долгоживущие деревья, возраст многих экземпляров, которые росли здесь еще до Рождества Христова, составляет несколько десятков веков. И все благодаря коре, толстой как броня и исключительно богатой танином. Так что лесным великанам не страшны ни вредители, ни болезни, ни даже лесные пожары. Они стоят и стоят, а все вокруг них рождается и умирает. Птицы спускаются на их верхние ветки, и кажется, что они-то гораздо свободнее и сильнее, чем прикованные корнями к земле деревья. Но, в конце концов, беспечные летуньи падают со внезапно охладевшим сердцем с ветвей и глухо бьются о землю или умирают в полете. А деревья-великаны все растут, все тянутся к небу. Пусть под сенью мамонтовых лесов застилают землю стыдливые папоротники, и каждый сезон распускаются нежные рододендроны. Их бессмертие не более чем иллюзия, потому что и они в конце концов умрут. А на гниющих останках поднимутся новые поколения рододендронов и папоротников. Христос, этот апологет смирения и пророк любви, закончил свою жизнь на Кизиловом кресте. Однако за всю его жизнь ни одно из этих деревьев не рухнуло на землю под напором ветра. Мамонтовые деревья выжили, хотя не знали ничего ни о смирении, ни о любви. Смерть, этот неустанный жнец жизни, отбрасывает лишь тень на эти могучие рощи, и мрак, поселившийся меж стволами лесных гигантов, лишь безвредно скользит по толстой коре, так огонь в бессилии лижет камни очага. Могущество заключается в том, чтобы жить, в то время как другие неизбежно гибнут. Могущество – это спокойное равнодушие к чужим страданиям. Могущество – это способность извлекать чувственное наслаждение из смерти других, точно так же, как могучие мамонтовые деревья черпают в силу, усваивая продукты разложения тех, кто когда-то, но слишком недолго, жил рядом с ними. И это тоже было частью философской системы Крейбенста Чангдамура Вехса. Через открытое окно он вдыхал аромат могучего леса, и молекулы этого запаха оседали в верхушках его здоровых легких, а тысячелетнее могущество древних деревьев впитывалось в кровь вместе с кислородом, омывало сердце, достигало самых отдаленных участков тела, наполняя все его существо энергией и силой. Могущество есть Бог. Бог – это природа. Природа – сила, которая бушует в нем. И его могущество продолжает расти с каждым днем. Если бы Вехс был верующим, он непременно стал бы пламенным пантеистом, убежденным в том, что каждая вещь на земле свята. Каждое дерево, и каждый цветок, и каждая былинка, жучок или птица. В мире полным-полно пантеистов, и Вехс смог бы стать среди них своим, если бы ему вздумалось примкнуть к ним. Если все свято, значит, не свято ничто. В этом-то и заключена вся прелесть пантеистического мировоззрения, которое уравнивает жизнь ребенка и жизнь неясыти. Раз так, значит, Векс может убивать маленьких девочек с такой же легкостью, с какой он раздавил бы каблуком скорпиона или фалангу. Без особых угрызений совести, но с гораздо большим удовольствием. Но он не преклонялся ни перед чем. Обогнув очередной поворот, Векс оказался на прямом участке дороги, окруженном такими же толстыми деревьями, каких он никогда еще не видел. Резкие, белые, как кости, молнии раздирали набухшую кожу небес. Гром с оглушительным гневным ревом сотрясал воздух, а дождь прибивал к земле электрический запах молний. Два аромата силы, молний и мамонтовых деревьев, смешались в один и наполнили его грудь. Свернув на эту проселочную дорогу, идущую параллельно побережью сквозь заповедник мамонтовых деревьев и снова соединяющуюся с шоссе 101 южнее Эврики, Векс удлинил свой путь на полчаса или час, в зависимости от того, с какой скоростью он будет ехать и насколько сильно будет бушевать гроза. И все же, как не хотелось ему поскорее вернуться домой к Ариэль, Векс не смог избежать соблазна глотнуть живительной мощи гигантских деревьев. Позади фургона неожиданно блеснул свет фар. Векс заметил его в боковом зеркальце заднего вида. Автомобиль. Кто-то преследовал его по шоссе на протяжении часа, осторожно держась на самой границе видимости. Однако это, скорее всего, какая-то другая машина. Уж больно агрессивно ведет себя его водитель, на большой скорости сокращая разделяющие их расстояние. Неизвестный автомобиль «Хонда», машинально отметил Векс, вырулил на встречную полосу и стал обгонять фургон, хотя обгон на этом участке дороги был запрещен. Обе машины находились на прямом отрезке дороги, и никакое встречное движение Хонде не угрожало. Однако впереди был крутой поворот, и Векс видел, что обгоняющему автомобилю не хватит места, чтобы завершить маневр и вписаться в изгиб дороги на опасном скользком асфальте. Векс слегка притормозил. Хонда поравнялась с ним. Бросив взгляд сквозь ветровое стекло Хонды, Векс попытался рассмотреть водителя, но из-за дождя и частых взмахов работающих дворников это было нелегко. Он сумел заметить только расплывчатое красное пятно рубашки или свитера и бледную руку, лежащую на руле. Судя по толщине запястья, за рулем Хонды сидела женщина. Кроме нее в салоне, похоже, никого больше не было. В следующее мгновение Хонда продвинулась еще немного вперед, так что Векс не мог больше видеть ветровое стекло, а только мокрую блестящую крышу. Обе машины быстро приближались к повороту. Векс притормозил еще немного. Сквозь открытое окно до него донесся визг покрышек, и рев двигателя Хонда прибавила скорость. Но какими же жалкими казались силы и мощь ее мотора в этих величественных дебрях! Точь в точь сердитое жужжание слепня среди стада слонов. Ему достаточно было крошечного усилия, такого маленького, что даже сердце его не забилось бы чаще, чтобы повернуть руль влево, ударить бампером в бок Хонды и столкнуть ее с дороги. В этом случае она либо опрокинется и взорвется, либо на полном ходу врежется в 20-футовый ствол мамонтового дерева. Векс почувствовал, что ему хочется это сделать. Зрелище обещало быть великолепным. Он пощадил женщину в Хонде только потому, что в эти минуты был расположен скорее к тонким чувствованиям, нежели к взрывным ощущениям. Сегодняшняя экспедиция и без того подарила ему не только семейку из долины Напа, как он планировал с самого начала, но и двух служащих с автозаправочной станции и голосовавшего на дороге хичхайкера, который теперь висит в стенном шкафу в спальне наподобие любителя Амонтильяда из рассказа По, замурованного в нише винного погреба. Этого вполне хватило для того, чтобы утолить его волчий аппетит. Риф души Вехса строился из самых разных ощущений. Поэтому он не испытывал нужды повторять одно и то же из раза в раз. К примеру, в данную минуту он не хочет слушать мрачную симфонию проливаемой крови и ощущать обжигающее тепло криков. Сейчас ему хочется обонять влажность дождя, чувствовать близость массивных стволов и прислушиваться к спокойному покачиванию невидимых во тьме папоротников. Он нажал на тормоз, уменьшая скорость еще больше. Хонда наконец-то обогнала его, веером взметнула из-под колес поток грязной воды и вошла в поворот перед фургоном, высветив ночной мрак красным тормозным огнем, который багровым отблеском лег на мокрую кору деревьев и лизнул мокрый асфальт кровавым апокалиптическим светом. Затем все исчезло. Крейбенст, Вехс за рулем своего ковчега, снова остался на шоссе один, один в бесцветном море серого дождя, черных теней и белого света фар. Он опять мог беззвучно разговаривать с мамонтовыми деревьями, воспринимая частицу их мощи. Неожиданно Вехс подумал о Христе, распятом на кизиловом столбе, и слегка улыбнулся. Кроткий унаследует царствие земное. Эта перспектива его не прельщала. Он не хотел ничего наследовать. Вехс сравнивал себя с неистовым пламенем, могучим и жарким, которое выжжет все краски этого мира, впитав в себя все ощущения, которые мир может ему предложить. После себя он оставит лишь пустые пространства, засыпанные остывающим пеплом. Пусть слабые и кроткие наследуют угли и золу. Обгоняя дом на колесах, Хонда развела такую скорость, что вылетела за двойную желтую линию. Но кот боялась только одного, что бензин кончится, и двигатель поперхнется и заглохнет. После того, как она один раз увидела красный огонь сигнальной лампочки, ей больше не нужно было смотреть на приборную доску. Периферийным зрением она продолжала видеть ее тревожное мерцание. Впрочем, что бы ни оставалось в баке, подонки, пары, дух святой, Хонда продолжала мчаться вперед, а мотор работал уверенно, без перебоев. Чтобы осуществить задуманный ею план, кот необходимо было намного опередить фургон, и поэтому она продолжала гнать так быстро, как только осмелилась на скользкой от дождя дороге. Узкая дорога повернула еще раз, выпрямилась, покатилась под гору, снова свернула, вскарабкалась на небольшой склон и опять пошла вниз. Несмотря на все эти спуски и холмы, невысокие и весьма пологие, рельеф местности оставался исключительно монотонным и однообразным, постепенно опускаясь по направлению к побережью Тихого океана, находящемуся всего в нескольких милях к западу. По сторонам шоссе, сразу за обочинами, поднимались теперь небольшие брустверы мягкой земли. Однако кот это совершенно не подходило. Наконец они исчезли, дорога поднялась вровень с лесом и почти неощутимо побежала под уклон. Этот участок был прямым и прекрасно подходил для плана Кот. По ее подсчетам, она опередила фургон на целую минуту или даже больше, в зависимости от того, увеличивал ли убийца скорость после того, как она обогнала его или нет. Впрочем, минуты ей должно было хватить в любом случае. Она сбросила скорость до 30 миль в час, однако ей продолжало казаться, что машина, как и прежде, летит сквозь лес с неимоверной скоростью. Кот позволила машине замедлить ход до 25 миль в час, все еще недоумевая, откуда взялась в ней тяга к безрассудному геройству, и почему она вдруг оказалась так непреодолимо сильна. Наконец, когда ей показалось, что скорость упала до разумных пределов, кот повернула руль, выскочила на обочину и, перелетев неглубокий дренажный ров, направила Хонду в ствол самого толстого мамонтового дерева. Левая фара взорвалась 1000 осколков, обиженно взвизгнул раздираемый металл, а противоударный бампер смялся и треснул в полном соответствии с задумками конструкторов. Благодаря ремням безопасности кот не швырнула грудью на рулевое колесо и не выбросила вперед через ветровое стекло. Однако длинная капроновая поперечина натянулась у нее на груди с такой силой, что кот даже вскрикнула от боли. Двигатель продолжал работать. У кот не было времени выбираться наружу и смотреть, какой ущерб причинен передку машины. Она знала, что все должно выглядеть настолько внушительно, чтобы убийца сразу решил, что в такой аварии водитель не мог не пострадать. Когда через несколько секунд фургон окажется на месте происшествия, преступник должен принять все за чистую монету. Если же в его душе зародится подозрение, то у кот ничего не выйдет. Ее план просто не сработает. Не тратя драгоценного времени, кот двинула рычаг коробки скоростей в положение заднего хода и попятилась от дерева, которое от столкновения нисколько не пострадало. Земля под ним была присыпана толстым ковром иголок, и покрышки несколько раз пробуксовали, прежде чем Хонда тронулась с места. К счастью, земля еще не успела превратиться в грязь. Поскрипывая и покряхтывая, машина-кот перевалила неглубокий кювет, по дну которого текло совсем немного воды, и снова выбралась на мостовую.